на следующее утро не вышел к завтраку. Ада пошла к нему и увидела, что кровать не тронута. Она не придала этому значения. Виктор частенько исчезал на целые сутки. Но когда он не появился и на другой день, она заволновалась и позвонила моей матери. Та, в свою очередь, позвонила отцу в больницу, и отец пообещал, если Виктор в ближайшие часы не объявится, он отправится его искать. Спустя некоторое время Ада снова заглянула в комнату Виктора и, как всегда, поежилась от вида развешанных по стенам зловещих картинок. Звонок в дверь вернул ее к действительности. Она поспешила открыть. «Антон!» В своих тревогах она совершенно забыла, что он должен сегодня вернуться. Его худое интеллигентное лицо было исполнено надежды. «Входи!» — пригласила она, и, едва он успел переступить порог, быстро заговорила. «Я обожала того художника. Очень хорошо его помню. И оперу, маму с папой. Я так их чувствовала!» Они вошли в кухню. «Значит, ты не едешь?» — догадался он, глубоко засовывая руки в карманы и слегка сутулись. «Я хотела бы, очень хотела бы!» — засуетилась она. «Кофе?» Сердце у нее бешено колотилось. Необходимость принимать решение мучила ее. Она хотела поехать с ним, но не могла себе представить, что придется еще раз все начинать сначала. «К здешним неприятностям ты, по крайней мере, уже привыкла», — нашептывал ей страх. «Нет, спасибо», — отказался он от кофе. «Ты должна поехать. Ну что тебя здесь держит? Что?» «Виктор», — сердито сказала она, — «Виктор пропал. Исчез. Не впервые, но когда его не бывает больше суток, я вспоминаю 42-й год». На лице Антона отразилась озабоченность. «Я звонила Славе». «Уверен, что с ним все в порядке?» «Может быть, может быть. Чего не скажешь о моих нервах. Ну, неужели он не мог выбрать для этого другое время?» «Тем не менее, ты должна ехать. Я могу тебе чем-нибудь помочь?» Его удивила глубина собственного отчаяния. Какой прок от литературы, если она не побуждает людей к действию? Его стройное тело напряглось, как стрела, коей он хотел бы пронзить ее сердце. Она подошла и положила руки на его сцепленные ладони. «В ее возрасте большинство женщин обзаводятся двойным подбородком», — подумал Антон. «А она стала лишь привлекательней, словно ее время течет с иной скоростью. У нее почти нет морщин, и глаза горят потаенным пламенем». «Как редко услышишь теперь от людей даже это!» — вздохнула она. «Людей теперь мало». «Я не могу. Не сейчас. Когда ты уезжаешь?» Ее решимость становилась тверже с каждым словом, хотя она прекрасно понимала, что совершает ошибку, закрывая дверь, которая, вероятно, ведет на волю. «Завтра. Но это не важно. Ты можешь приехать позже». «Может быть», — задумчиво ответила она, думая про себя. «Кто знает?» Она наклонилась, чтобы запечатлеть скромный прощальный поцелуй. Но поцелуй получился более многозначительным. Непреклонная и упрямая на вид, Ада на самом деле трепетала, как воздушный змей на ветру. Она хотела, чтобы он прикоснулся к ней, овладел ею, но он лишь смотрел на нее, как раненый зверь. «Мне не с кем поговорить», — сказал он наконец. Никто не понимает того, что я видел».